Глава 17. Знакомство прошло достаточно быстро. Еще несколько гарпий приземлилось рядом со старейшиной клана. Подошли тысячники, обменялись несколькими словами, обозначили время, когда нужно будет собраться и побеседовать, после чего легион был распущен, отправлен по своим делам. Гарпии же уточнили у легата, где именно могут расположиться. И это поставило в тупик командира. Большая часть крыш просто не подходила для гарпий, на покат их не создать гнезд, поэтому нужно было придумывать что-то новое. На первое время было предложено им отдохнуть просто в опустевших домах. Все же они умели ходить и частично превращаться в людей, полностью могли это делать только взрослые особи. Данное предложение устроило всех. Дома достались им на окраинах города, которые в момент нападения пауков оказались неприкрыты куполом от праха после вечного пламени. Они отнеслись к этому с опаской, потом они увидели дежурящих на вышках бойцов и немного успокоились. Поэтому ночь прошла спокойно. Люди не приближались к гарпиям, гарпии не приближались к людям. Некий баланс был найден. Утром началась суета. Поступили сигналы от разведчиков, что снова отряды врага двинулись на нас, из-за чего легион начал подготовку к бою. При этом гарпии сами предложили провести воздушную разведку. Сами вызвались помочь, чтобы доказать свою полезность. Из-за этого некоторые горожане даже поделились с ними пищей, хотя они вполне самостоятельно смогли добыть ее сами себе. Хотя Митрокол в этот момент корил себя, что не обеспечил пропитанием своих союзников, но это мелочи на самом деле. Гарпии могли о себе позаботиться. «Ну что там?» — прибыл я на окраину города, чтобы понять полную картину происходящего. «Зверье покинуло лес», — пожал плечами легат. «Но большего непонятно. Отправили очередную партию разведчиков. Пока ждем результатов. Плюс гарпии. Что они скажут, узнаем». Я кивнул и молча продолжил наблюдать за происходящим. «Особенно за горами». Там, где-то в их недрах, обитали твари, которые предстояло уничтожить, которые остались тут со времен прошлых легенд, прошлого прорыва монстров в наш мир. Смогу ли я поглощать их силу? Кто знает. Но сам факт их существования рядом с городом меня напрягал. «Ночью все спокойно было, с гор никто не лез?» — посмотрел я на легата, который улыбнулся. «Понял, значит, все хорошо». Но Кайлана сразу дала понять, что эффект вечным не будет. Нужно будет покончить с теми тварями, что обитают там внутри. А вечно кого-то сжигать с помощью навыка своего оружия — такое себе удовольствие. Столько виновных просто не найти. При том, что эффект срабатывает не всегда, на 20-й удар. «Разберемся, когда уничтожим лагерь», — кивнул командир. «Но чтобы его уничтожить, нужно сначала перемолоть силы противника, которые на нас, видимо, в очередной раз наступают. Смотри!» — показал он рукой на одинокого всадника среди поля, который показался из-за редколесья в предгорье. «Вон первый разведчик, плюс...» — перевел он руку на небосвод. «Гарпии возвращаются. Сейчас картина прорисуется. Я к вам присоединюсь?» Подошла к нам старейшина клана гарпий, на что мы ей кивнули, ибо нам нужно было начинать проводить слаживание. Она прибыла в своем человеческом обличии, что меня удивило. Она была облечена в кожаную броню, шлема не было, как и наручи. А вот поножи были, правда, только со щитками спереди. Кость защищали, а мышцу сзади нет. На поясе у нее висел короткий клинок, и, видимо, не для украшения. Что-то мне подсказывало, что она умела с ними обращаться. Ну и сама ее броня, она была немного особенной. На спине были вырезы, сразу понятно для чего. «Мои дочери докладывают, что противник действительно движется в нашу сторону», — нахмурилась она. «Примерно 3000 кентавров и 5000 сатиров. Меньше, чем в прошлый раз. Но теперь видно, что они готовы к бою. Больше снаряжения, больше вооружения». «Значит, и мы не будем мелочиться», — хмыкнул Митрокол. «Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Приготовить анагры!» Сноска. Анагр. Древнее осадное орудие. Мощная невробаллистическая метательная машина навесного действия. Состояла из горизонтальной рамы и вертикального метательного рычага с ковшом или прощой. «Будем встречать противника камнем и пламенем!» Тут же череда приказов начала идти от одного командира к другому. Не прошло и 20 минут, как перед самыми крайними домами появились осадные орудия, уже готовые к применению. Рядом с ними суетились люди, подносили новые боеприпасы, масло для огня. В общем, врага будут встречать по всем правилам современной войны. Сначала обескровят, потом уже подпустят поближе, чтобы нанести поражение. Но потом, думаю, мы начнем наступать сами. «Сможешь, как и в прошлый раз, встать на острие клинка нашего?» — повернулся ко мне царевич и положил на плечо. «Просто не знаю, кто бы еще смог повести за собой воинов до самого вражеского лагеря. Только ты, только черти, командиром которых, скорее всего, скоро тебя назначат». «Меня? Командиром чертей?» — удивленно говорил я. «А как же десятый, точнее, Мел? Как же остальные более опытные воины?» «В том-то и дело, что они воины, ведомые, готовые действовать по приказу, но не командиры, не способны принимать решения и брать на себя ответственность. Да, Мела можно было бы назначить, но он отказался, вообще хочет после всего уйти на покой, выкупить себе домик, вести хозяйство и торговать. Пара старых ран даже после лечения Ники никуда не пропала, все еще беспокоит его». «Дай угадаю, душевные». Мит только кивнул на мой вопрос. «Посмотрим, как все обернется. Царь говорил, что будет отряд таких же, как и я. А нас пока только двое, больше нет». «Трое», — спокойно произнесла Кайлана. «Именно из-за этого я и стала старейшиной. Если ты про золотые свечения и странные письмена над некоторыми вещами». И вновь меня она удивляла. «Инициированная, причем неизвестно кем». «И если она согласится быть в моем отряде, то это будет несомненный плюс. У нас всегда будет воздушный разведчик, воин, который сможет разрушить строй врага, приземлившись на него. Но, опять же, согласится ли она?» «Поговорим об этом после, юный старший». Ее слова звучали как-то дико, но смысл улавливался. «Юный, потому что я действительно молодой, а старший относительно, видимо, моей силы. Но я мог смело ошибаться, и, видимо, она слышала мои мысли постоянно, либо в тот момент, когда они транслировались в ее направлении. Не знаю, как это работает, но она едва заметно кивнула, косвенно подтверждая мои домыслы. «Я тебя после научу, как это контролировать правильно, как общаться с помощью мысли не только со мной, но и с твоей официальной супругой». Прозвучали ее слова твердо и четко в моей голове, из-за чего даже зачесался затылок, словно кто-то лишний поселился ко мне. А потом возникло чувство, что я один. Она покинула мою голову, не реагирует. Значит, так и есть. Но это не главное. Главное то, что сейчас разворачивается перед нами. Еще несколько кавалеристов показались среди деревьев. Я присмотрелся к их лицам. Там был ужас. Они не просто спешили к нам. Они бежали, причем в прямом смысле слова бежали. А потом я решил обратить свой взор к тому, что было позади них, и выругался, после чего крикнул во всю грудь: «Минотавры!» После меня следом выругался Митрокол, начав отдавать распоряжение за распоряжением, приказ за приказом. Осадные орудия тут же нацелились в нужном направлении, камни положили в метательную чашу, а потом подожгли. Несколько секунд ожидания, чтобы убедиться, что твари именно там, а когда они показались... «Огонь!» — проорал командир. И тут же десятки камней взмыли в небеса, оставляя за собой черный шлейф. Противник замешкался, понял, что они сейчас попадут в форменную мясорубку, что им просто не дадут дойти до города. Первые ряды отрядов минотавров попытались остановиться, но их подталкивали идущие сзади. И когда все воины в нескольких шеренгах поняли, что к чему, было уже поздно. Десятки камней закончили свой полет, приземлялись на них, перед ними, позади них. Некоторым везло, тех сминало разом, и они умирали моментально. Другим везло меньше. Они оказывались в огненной ловушке, из которой пытались вырваться. Некоторым удавалось, из-за чего в нашу сторону продолжали бежать полыхающие, ревущие от боли туши. «Первый десяток, второй, третий! Лучники!» — скомандовал уже я, после чего сам достал лук. Первый выстрел был за мной. Луч света отправился вперед, пронзая тушу огромной твари, останавливая ее сердце. Монстр упал замертво, а потом начали падать остальные. Минотавр за минотавром. и на расстоянии метров 50 упал последний, самый живучий, самый настырный. В его глазах была ярость, которая поддерживала в нем жизнь до самого конца. Ему было плевать на спаленную кожу и плоть. Ему было плевать на десятки стрел в его теле. Остановила его именно моя, опять же стрела, которая поставила точку промеж его глаз. Без мозга особо не повоюешь. «Твои разведчицы их не видели». Со скепсисом посмотрел я на Кайлану, которая выглядела действительно растерянной. «Я не понимаю. Пока вы их не начали убивать, пока их тела не заполыхали, я их не видела сама», — шепотом проговорила она. «Среди них есть машины. Вот только я не понимаю, где именно и кто именно. Скорее всего, они даже не покинули лагерь». «Как в тот раз, да?» — недовольно хмыкнул Мит, посмотрев на меня. «Черт! Если они как раз и открывают врата между мирами, то их нужно будет уничтожить. Так что придется сразу после обороны города идти в очередное наступление». «Я примерно так и думал», — кивнул я, после чего продолжил смотреть. После начало полыхать. Урожай был под угрозой, но ничего страшного. Все равно его похоронили уже тогда, когда стало понятно, что на нем развернется множество битв. Просто такова новая реальность для горожан. Но не суть. Главное, что пожар пока задержит врага, а потом ему будет просто негде скрыться. Но в любом случае... «Лучники по ту сторону выстраиваются», — прищурился я. «Кентавры занимают фланги. Скорее всего, попытаются обойти наши войска и ударить в тыл, начав резать горожан. Пехотинцы в данный момент за стрелками. Стандартная тактика, но удивительно, что до нее не дошли», — недовольно проговорил Митрокл. «Копейщики город не покинут, встретят кавалерию врага. Мечники со щитами встретят удар по фронту. Думаю, мы сможем пережить этот удар. Кстати, там перезарядились, цели назначены, так что... Огонь!» И снова десятки камней устремились в небеса, заставляя их чернеть от смога. Но как же это было чертовски красиво! И песни были звуки после приземления этих снарядов. Глотки врага надрывались, кентавры орали от боли, ибо удар был на этот раз по ним. Грамотное решение, мы сразу дали понять, что просто так не дадим разгуливать этим тварям по нашим территориям. Они пожалеют обо всем. «Щиты!» — крикнул какой-то из командиров. Я тут же перевел свой взгляд на небосвод. Сотни и сотни стрел летели в нашу сторону. Вот и пригодится мне мой щит. Кайлана стояла как вкопанная, явно не понимая до конца, что происходит. Поэтому я схватил ее за руку, дернул вниз, чтобы она присела на колено. Не совсем удобно, конечно, она выше меня. Но я смог прикрыть нас обоих щитом, по которому прилетело минимум 3 снаряда. Но не все успели это сделать. Десятки воинов только вокруг нас оказались ранены. Кто-то в руки-ноги, кто-то в грудь. Часть погибла моментально, часть еще страдала. Но тут появилась Ника, которая отдала несколько приказаний, после чего скрылась где-то на улицах города. Видимо, нашла место, где можно организовать полевой госпиталь, в котором она всех будет лечить. По полю боя, понятное дело, она не сможет носиться. «А ведь сегодня хотели заняться разбором склада», — усмехнулся я, вставая на ноги. «Но, видимо, сама судьба против этого». «Могу людей послать хоть сейчас», — усмехнулся Митрокл. «Все равно есть те, которые панически боятся вступать в бой. Могут, в принципе, бойцов резерва начать перевооружать, если ты им все объяснишь. По твоим расчетам, сколько примерно до основного боя?» — покосился я в сторону легата. «Может, еще минут 15», — пожал он плечами, а потом довольно проговорил. «Как же удобно измерять время в минутах. А так, наши лучники не достают до их позиций. Это им удобно обстреливать нас. Находятся на высоте. Уклон не совсем большой, но сейчас он решает. Зато достают осадное орудие», — усмехнулся я, а потом глянул на Кайлану. «А также союзницы могли бы с небес устроить обстрел, но их мало, и я бы не хотел ими рисковать без повода». «Я тоже», — согласился с моими словами командир. «Помогут в преследовании противника, чтобы как можно меньше тварей дошло до лагеря. Либо помогут переломить бой, когда легион соприкоснется с врагом в ближнем бою. Но не раньше. Как наблюдатели с высоты в данный момент не более. Кстати, уважаемая старейшина, что можете сказать сейчас?» «Противник пытается тушить пожар», — хмурилась она. «Потягивают кувшины с водой и поливают поля водой перед собой». «Мартышкин труд!» — усмехнулся я себе под нос, а потом громче добавил. «Короче, через некоторое время вернусь. Сразу пойду в первые шеренги. Где именно находятся склады?» Мне тут же МИД кратко объяснил, куда надо бежать и чего придерживаться. Я рванул в прямом смысле этого слова. Медлить было просто нельзя, иначе могу опоздать. Когда я прибыл на место, меня уже ждало несколько бойцов, которые с опаской озирались по сторонам и буквально содрогались, когда над головами пролетала очередная гарпия. С ними же я зашел в один из складов и пояснил, что именно требуется. Бойцы, на удивление, достаточно быстро поняли. Я проверил результаты их оценки несколько раз, после чего приказал полностью разобрать весь склад, оценить вообще все. При этом один боец занимался только оружием ближнего боя, а другой только оружием дальнего боя, а также поножами и нарукавниками, а последний — броней для головы и шлемами. После этого очередная перебежка, отдаленный свист стрел начал доноситься до моих ушей. Лучники начали отрабатывать по пехоте или кавалерии противника, а значит, враг двинулся вперед. Благо резервы стояли не так далеко от складов, я смог быстро до них добраться, объяснить, что нужно делать. Тут же первая десятка отправились на перевооружение. А потом снова бег, снова спешка. Горны начали трубить, обозначая, что враг на подходе, что времени уже нет. И пехота стала выдвигаться вперед, выстраиваясь в оборонительные и плотные строи для встречи противника. И я успел вовремя, черти меня уже ждали. Все, кроме Ники и Митрокола, ну и погибшего грека, которым своим примером дал нам понять, что можно создавать осведомленных. «Командир!» — обратился ко мне десятый, чем вогнал в состояние некого шока, но я тут же взял себя в руки. «Хоу!» Тут же все, кто стоял рядом со мной, ударили кулаками по груди. 10 бойцов. В принципе, черти будут переформатированы, скорее всего, ибо у нас будет не только земля, но и воздух при хорошем стечении обстоятельств. А если и нет, то все равно 13 не совсем удачное число для управления бойцами. Да и сама структура отряда — пережиток прошлого. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Чертей больше не будет. Будут... Кто же это будет? Придумаю на досуге. А пока меня ждет бой. Хоу, ударил я также себя по груди. Ну, пока не командир, так что, Мел, принимай командование на себя. Я вперед. Все готовы к бою? Я глянул на каждого из бойцов. Второй хрустнул пальцами и кивнул. Четвертый размял ноги и улыбнулся. Держит, блин, свою форму. Пятый и шестой ударили кулаками кулаки друг друга, показывая свою решимость. Седьмой просто кивнул, сохраняя нейтральное выражение лица. Восьмой и девятый промолчали, но по их лицам и так все было понятно. Десятый склонил голову на бок, показывая мне, что я спрашиваю очевидные вещи. Двенадцатый перебирал стрелы в своем колчане, но тот же снял его и отложил в сторону, ибо он ему сейчас не пригодится, как и лук, который, в принципе, не мешал. «Тогда вперед! Насмерть!»